Братья, я и предполагал, что третий раздел мы не успеем, а второй раздел, я думаю, что мы пройдем сейчас вторую часть моей беседы, а потом будут ответы на вопросы. У нас первая часть беседы – кто может проповедовать? Вторая часть – что мы должны проповедовать? И третья часть – как мы должны проповедовать? У нас сейчас вторая часть – что мы должны проповедовать? Я буду последовательно прочитывать некоторые тексты Писания и короткие мысли излагать. Текст, который я уже прочитывал, это второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. «Проповедуй Слово». У меня в конце беседы сегодня, в конце этой темы, у меня есть такой раздел, что нельзя проповедовать. Поэтому я не буду, я сразу оттуда что-то возьму. Нельзя проповедовать басни. Написано, ибо в последнее время, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут себе избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Друзья, будет время, я не думаю, что здесь речь идет именно о последнем времени, то есть сейчас. Думаю, что слово «будет время», это время застанет и Тимофей. Поэтому он должен проповедовать слово, потому что будет время, когда люди обратятся к басням. Я думаю, что в практике нашей жизни мы замечали, когда человек может проповедовать басни. Ну, например, когда на передний план в его проповеди ярко выплывают примеры, реальные или нереальные, иногда откровенно выдуманные примеры. Сейчас выходят учебники, даже вот сборники примеров, в которых легко можно распознать примеры надуманные. И бывает, когда проповедь, она представляет сборник примеров, иногда далеко не согласующихся с текстом Писания. И поэтому апостол Павел Тимофея предупреждает: «Заклинаю тебя пред Богом, проповедуй слово». То есть в основе любой проповеди должна быть Библия, слово истины, слово Священного Писания. И другой текст, который сегодня уже прочитывался: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Друзья, слово – это имеется в виду Священное Писание. А мы постоянно пребудем в слове. Очень часто под словом имеется в виду именно тексты Священного Писания. Поэтому что я должен проповедовать? В основе проповеди всегда должна быть Библия. И содержание проповеди всегда должна быть Библия. Есть такое мнение: в основе проповеди Библия, а потом уже что получится. Бывает, когда проповедник прочитал текст Писания и забыл за него. И на протяжении проповеди он никогда к нему уже не возвращается. И в результате, когда проповедь закончилась, люди не знают, о чем он проповедовал. Чаще всего они забыли текст Писания, который он читал. Поэтому, братья, в основе проповеди должна быть Библия, и содержанием проповеди должна быть Библия. И для того, чтобы проповедь наша соответствовала назначению, Писание говорит так: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». То есть, если мы будем постоянно заниматься, проверять себя, свою жизнь, свое хождение и вникать в Священное Писание, тогда мы сможем быть успешным проповедником. То есть, наша проповедь, или что мы должны проповедовать, мы должны проповедовать Слово. И ничего, кроме Слова. Если какие-то примеры в проповеди, они должны дополнять или открывать библейскую истину. Есть люди, которые проповедуют свою личную точку зрения на те или на другие вопросы. Вот, он так думает, и поэтому проповедь – это у него средство выплеснуть то, что он думает, по каким-то вопросам. Хотя его точка зрения, она бывает далеко, не согласуется со Священным Писанием. Поэтому, что мы должны проповедовать? Мы должны проповедовать Слово. Второй текст Писания я читаю. Первое послание к Коринфянам. Я читаю 1 Коринфянам, 1 глава. Двадцать стих и ниже. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Друзья, это вторая мысль. Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого. Хотя были люди, которые хотели бы услышать от Павла что-нибудь другое, имея в виду, что он имел высокое образование и мог бы что-то рассказать, что-то преподать, но тем не менее апостол Павел очень твердо держался своего призвания. Мы проповедуем Христа распятого. Вторая глава в этом же послании, я прочту несколько стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья, Павел знал много, учился у ног Гамалиила. Однажды на суде один из начальствующих сказал: «Безумствуешь ты, Павел, ибо большая ученость довела тебя до сумасшествия». То есть Павел имел возможность и способность преподать народу какие-то интересные вещи. И даже когда они этого желали, он им проповедовал Христа распятого. Посмотрите, в Афинах собрались люди, вот люди знатные, знающие, которые любили слушать что-то новое. Вот мы знаем, что в Греции очень много было известных философов и ученых. Вот, и тем не менее, проповедь апостола Павла, она лишена была премудрости человеческой. Вот, посмотрите, братья, любую проповедь апостолов. Вот деяния апостолов, ну, когда-нибудь для анализа возьмите и просмотрите. Любая проповедь апостола Петра, апостола Павла, вот, проповедь Стефана. В любой проповеди в центре Иисус Христос. В любой проповеди. Поэтому мы должны проповедовать Слово Божие. Это во-первых. И ничего кроме Слова. И здесь апостол Павел пишет, что мы должны проповедовать Иисуса Христа. Написано, притом распятого. Друзья, ну это не значит, что не воскресшего. Кстати, я скажу одну мысль, друзья, попутно, что почти в каждой проповеди апостолы говорили о распятии Иисуса Христа, об ответственности человека за распятие Иисуса Христа, вот, и за свою неправильную жизнь, и воскресение Иисуса Христа. Поэтому в центре проповеди должен быть Иисус Христос. Братья, я не понимаю, конечно, что нельзя в проповеди касаться библейских персонажей, как пророка Ильи или, скажем, Елисея. Вот, нельзя думать, что нужно только на Новый Завет говорить. Есть люди, которые говорят, что только Новый Завет, нельзя Ветхий Завет. И тем не менее, друзья, если в проповеди мы говорили много, но мы не упомянули, вообще личность Иисуса Христа, она в проповеди не имела никакого места. Вот. Обычно это считается, что проповедь, она не имеет ту цель, не достигает той цели, к которой призвана. Потому что мы людям должны показать Иисуса Христа. Вот поэтому слово проповедовать и Иисуса Христа мы должны проповедовать людям. И поэтому даже, братья, знаете, вот когда готовимся к проповеди, будет очень правильно, чтобы мы задавали вопрос себе, какое место в моей проповеди занимает Иисус Христос. В проповеди Стефана, друзья, мы читаем там и за Авраама, и за Моисея, и за Давида, также и в проповеди Петра, и все равно их проповедь подводила слушателей к Иисусу Христу, который пострадал за грех человека и воскрес для оправдания человека. Третья мысль. О чем еще мы должны проповедовать? Деяния апостолов. Я прочту первый стих и последний стих. Простите, не стих первый. Первая глава и последняя глава. В Деянии апостолов. Я третий стих прочту. Первая глава, третий стих. Но для цельности мысли с первого стиха прочту. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, для являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть проповедь Иисуса Христа, друзья, мы читаем, что говорил о Царстве Божьем. И теперь последняя глава я читаю. Деяния апостолов, последняя глава. 23 стих. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе и законом Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Братья, о чем проповедовал апостол Павел, когда был в Риме, когда к нему приходили люди? Написано, излагал им учение о Царстве Божьем. Все тексты Писания, о чем мы должны проповедовать, друзья, ну я постарался, вот о чем была проповедь великих Божьих мужей, вот Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, апостолов. О чем проповедовали? О Царстве Божьем. И теперь кто-то может задать вопрос, а как же так? Мы раньше говорили, что вот об Иисусе Христе и вдруг о Царстве Божьем. Продолжение этой мысли. «Излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». То есть здесь синтез о Царстве Божьем. Невозможно говорить о Царстве Божьем, не касаясь личности Иисуса Христа. Кстати, проповедь Иоанна Крестителя, вы помните, какая была, да? Когда Иоанн Креститель вышел на служение, он проповедовал так, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Иисус Христос, когда вышел на служение, о чем Иисус Христос проповедовал? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Братья, я много текстов Писания нашел о том, что проповедь апостольская, вот как и проповедь Иисуса Христа, это была проповедь о Царстве Божьем. Апостол Павел, проповедуя о Царстве Божьем, приводил удостоверение, что Иисус есть Христос, истинно Мессия, которому должно прийти в мир. В послании к римлянам написано, «Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Проповедовать о Царстве Божьем – это не значит проповедовать только о вечной жизни. Вот как там хорошо и как там будет, ну и многие иногда, ну такие свои предположения, ни на чем не основаны. Проповедовать о Царстве Божьем, это не значит о вечной жизни только, это и праведность, мир и радость во Святом Духе, это и Христос, который принес человеку мир, праведность и радость. Третья мысль, друзья, что проповедовали апостолы? Они проповедовали покаяние. Кстати, об этом из-за Иоанна Крестителя написано, пришел, проповедуя покаяние. И апостолы тоже. Но я немножко уже к этому подготовил путь предыдущими рассуждениями. Начало проповеди или в целом проповедь Иоанна Крестителя, он проповедовал, говоря, покайтесь. Братья, апостол Павел в своих проповедях и Петр в своих проповедях, посмотрите, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр говорит, покайтесь. Апостол Павел проповедует: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Друзья, бывает, когда проповедник, он избегает приглашения людей к покаянию. Ну, они говорят о многом, только не говорят о том, что человек грешный и что ему нужно покаяться, потому что, ну, а вдруг обидится. И поэтому, а есть проповедники, они не призывают к покаянию, боясь какой-то паузы. Ну, например, кто желает покаяться, выходите каяться, братья и сестры, или кто там, ну, присутствующие. И никто не выходит. Поэтому для того, чтобы не создать какую-то конфузную паузу во время проповеди или в конце проповеди, пусть лучше к покаянию призывают другие. Есть братья, которые успешно говорят о покаянии и призывают к покаянию, видят в этом свою задачу, и грешники каются. А есть братья, которые к покаянию никогда не призывают. Никогда. В общем-то, друзья, призыв к покаянию – это одна из составляющих в нашей проповеди. Одна из составляющих. Друзья, поэтому говорить об Иисусе Христе, говорить о Царстве Божьем и никогда не призывать людей к покаянию, не говорить о том, что они грешники, и они нуждаются в покаянии. Считаю, что это неправильно. Очень правильно, если мы почти в каждой проповеди даем возможность человеку выйти для покаяния. Друзья, я очень многих проповедников знаю. Он может сказать прекрасную проповедь, сориентированную на членов церкви. Обязательно в конце он обратит внимание на то, что если в нашем собрании есть человек, который не знает Иисуса Христа, и он постарается дать возможность этому человеку покаяться. Хотя скажу, друзья, часто и члены церкви нуждаются в покаянии. Есть такое мнение даже, что члены церкви не должны каяться, они уже покаяны. Вот, и даже призыв к покаянию верующих – это неправильно, это не библейский подход. Друзья, я считаю, что это неправильный подход. Верующие тоже бывают нуждаются в покаянии. Посмотрите, ангелы Ефесской церкви напиши «покайся». Ангелы Пергамской церкви напиши «покайся». Друзья, к 5 ангелам из 7 церквей Малой Азии написано «покайся». А если не покаешься, вот будет то и другое. Приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Сдвину светильник. Поэтому, друзья, если и верующие каются, если Дух Святой обличает нас, и если мы каемся, считаю, что это нормально. И если мы никогда не призываем к покаянию, это ненормально. Или если мы никогда не каемся. Потому что бывает, что и мы согрешаем, делаем опрометчивости различные, и тоже нуждаемся в покаянии. И даже если кается и послужитель, и, друзья, я иногда иду исповедоваться. Ну, это я не хочу сказать, что это часто. Ну, наверное, примерно один раз в год. Но не для того, чтобы вот год прошел, я теперь надо. Ну, в среднем один раз в год я нахожу возможность встретиться со служителем. Вот, для того, чтобы проверяю свою жизнь. Вот не обязательно это перед Новым годом, и где что-то не так, исповедуюсь. И Игорь Васильевич Костиченко, он меня рукополагал, и он ко мне иногда приходит исповедаться. Считаю, что мы тоже, бывает, нуждаемся в покаянии. Христос сказал: если не покаетесь, погибнете. Помните, да? Дважды и про башню Силаамскую, которая 18 человек побила, и Пилат, который смешал кровь с жертвами. И дальше, если вы не покаетесь, погибнете. Поэтому очень правильно, если в нашей проповеди имеется элемент, важный элемент покаяния. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Еще, друзья, что мы должны проповедовать? Это личное откровение. Апостол Павел пишет: «Мне через откровение возвещена тайна». Друзья, апостол Павел проповедовал, это не только результат своих исследований, книг Ветхого Завета. Он имел и личное откровение. И Бог нам откровение дает часто не только для того, чтобы мы ограничились личными знаниями или познаниями, но для того, чтобы мы передали их и других. Апостол Павел о своих откровениях пишет так, что «чтобы я не хвалился чрезвычайностью откровений». То есть откровение, братья, в общем-то неправильно было бы, если бы мы отрицали личное откровение. Это было бы неправильно. Я один текст Писания прочту. Вот этот текст, на этот текст я обратил внимание на библейских курсах. Я приехал на библейские курсы, и мне предложили сказать проповедь в начале библейских курсов. Это было для меня неожиданно, потому что я был больше настроен провести беседу во время библейских курсов. И вдруг мне предлагают: Николай Степанович, начинаются библейские курсы, вот будут длиться 3 недели, скажи проповедь к библейским курсам. Не будучи готовым к первой проповеди, братья, я помолился, и что открыл, то открыл. Я сейчас скажу, что я открыл. Книга пророка Иезекииля, 1 глава. Я прочту 3 стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священника, в земле халдейской». Братья, Иезекииль был среди переселенцев, это было вавилонское пленение. Вот, и он пишет о себе: «Я был среди переселенцев, и вдруг отверзлись небеса». Братья, я вот здесь аллегорический смысл хочу применить. Если небеса закрыты, тогда не будет успешной проповеди, если небеса закрыты. Да, бывает, когда мы проповедуем гору, книг перевернули, или множество кассет прослушали и проповедь собрали, справочники вооружились. Я не против, братья, читать книги, журналы, не против слушать проповеди других. Я даже считаю, что мыслями других проповедников мы можем воспользоваться в проповеди. Но если небеса закрыты, и я не буду иметь личное откровение, братья, это неправильно. Написано: «И было слово Господне к Иезекиилю, небо открылось». И было к нему слово Господне, братья. Поэтому, безусловно, мы должны иметь и личные откровения от Бога. Эти личные откровения от Бога, конечно же, они основаны на Священном Писании. Во время чтения Библии Бог озаряет, Бог открывает. Личное откровение ни в коем случае не должно вступать в противоречие с Библией. Мне приходилось встречать таких людей, которые говорят: «Мне Бог сказал». Я говорю: «А как тебе Бог сказал?» А тем более Бог что-то такое сказал, что вступает в противоречие с Библией. Никогда личное откровение не может вступить в противоречие с Библией. Никогда. И обычно Бог откровение свое дает или при чтении Библии, во время молитвы, поста и так дальше. Вот Дух Святой сказал. Это было четко и ясно, когда постились и молились служители Божии в Антиохийской церкви. Поэтому и личное откровение. Апостол Павел, личное откровение. Вот, кстати, братья, очень важный элемент. В послании к Галатам апостол Павел о себе пишет: «Потом через 14 лет ходил я в Иерусалим и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязался?» Это здесь просматривается очень хорошо элемент, это смирение, или точнее смиренномудрие апостола Павла. То есть то, что ему даже Бог открывал, то, что он язычникам проповедовал, он говорит: «Я предложил апостолам, чтобы проверить, чтобы удостовериться в правильности моей проповеди». Поэтому, братья, если проповедник не имеет личных откровений, вот, а только в результате умственной нагрузки он составляет конспекты своих проповедей, это не будет успешная проповедь. Она будет мертвая, она будет неживая, ну, скажем, как вчерашний бутерброд. Вот так вот, где-то что-то услышал, все суммировал, синтезировал и преподал ту или другую мысль. И еще, братья, что мы должны проповедовать? Я читаю 1 послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Я прочту здесь. Я с 4 прочту до 7. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Братья, что мы проповедовать должны? Написано: премудрость Божию, тайную и сокровенную, которую никто из властей века не познал. Друзья, что это такое премудрость Божия? Я для освещения этой мысли прочту послание к евреям, 6 глава, с 1 стиха. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Поспешим к совершенству. Друзья, в данном случае что я имею в виду? Есть проповедники, которые всю жизнь проповедуют начатки учения Христова. То есть они заботятся, чтобы проповедь была простая, чтобы проповедь была понятная для всех, ну как бы облегченный вариант проповеди. И все на этом. В общем-то, обычно эти проповеди нравятся людям, если они интересны, дополняются примерами, и понятны, и доступны. Друзья, но постоянно проповедовать на невысоком уровне, это будет неправильно. Посмотрите, мы читаем послание к евреям. «Судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. Или я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были не в силах, да и теперь не в силах». Вот. То есть младенческое состояние, молоко легче. Друзья, проповедь с повышенной нагрузкой, бывает, она людям не нравится, но она нужна. Мудрость мы проповедуем между совершенными. Братья, она нужна. Ну, например, вот встречается в Библии такое слово «учение». Это определенный систематизированный материал учения. Ну, например, апостол Павел припроповедовал им учение о Царстве Божьем. Не просто говорил о Царстве Божьем, но учение о Царстве. Это систематизированный объем материала. Учение. Братья, есть такое слово «вероучение». Ну, например, «вероучение евангельских христиан-баптистов». 7 лет, по-моему, в нашем братстве мы работали над этим материалом, определенные братья, которым было поручено. Затем на съезде каждое предложение этого материала в течение целого дня с утра до вечера или даже больше, каждое предложение мы прочитывали, и 800 человек-служителей слушали и поступали предложения. И таким образом получился материал вероучения евангельских христиан-баптистов. Однажды я был на семинаре руководителей молодежи. И вот 70 человек руководителей молодежи. Ну и я говорил о нашем отношении к Слову Божию. Руководитель молодежи должен кормить людей, он должен питать людей. И я спрашиваю: братья, поднимите руку. У кого из вас есть книга «Вероучение евангельских христиан-баптистов»? Ну все почти подняли руку. Ну опустите. Поднимите руку, кто ее прочитал. Братья, 2 руки. Из 70 руководителей молодежи 2 руки. А их задача – учить молодежь. Очень важно, друзья, если мы имеем твердый фундамент, как написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Кто был утвержден? Написано: мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми своей Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Не просто построены, но мы утверждены должны быть. А если не утвержден? Ветер учения подул, лжеучения. Написано, чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. А для этого мы утверждены должны быть. А знаете почему мало кто прочитал? Потому что неинтересно. Вестник истины легче читается, чем вероучение евангельских христиан-баптистов. А детские рассказы тем более легче читаются, или для молодежи рассказы. Но мы должны, наш народ, друзья, мы же проповедники, мы должны воспитывать народ, чтобы если он встретится где-нибудь со свидетелями Иеговы или с адвентистами, чтобы он мог справиться с задачей, если получится какой-то разговор. А если плавает, знаете, как получится? В Краснодаре была такая ситуация. Значит, верующие в регистрированной церкви, ну, я не хочу в ту сторону, скажем, ну, чуть-чуть камень кинуть. Я мог бы не говорить, что регистрирован. Просто у нас значит, решили устроить диспут с православными. Просто мы диспуты не одобряем, мы в эти споры не вступаем, у нас диспуты не разрешаются. Они решили устроить диспут с православными. Ну, как бы сказали, не думали, сейчас мы их соберем и дадим им, и они каяться будут. А православные оказались сильные, то есть у них тоже есть люди доктринально подкованные, ну, там и священники оказались. Диспут прошел, и два баптиста ушли в православные после диспута. Они думали, мы им сейчас покажем. Поэтому, братья, мы в наших проповедях, безусловно, у нас должны быть проповеди и доктринальные. Не только к покаянию призвать, но мы должны людям учение преподавать. Очень хорошо, если и на церковном разборе, но не только, и в наших проповедях. Поэтому это полезно бывает, когда вот проповедь наша, она содержит те или другие доктрины нашего вероучения, чтобы люди были утверждены и укоренены. Вот есть такое дерево в Америке, называется секвоя. Слышали такое слово, да? Автомобили даже есть с таким названием. Я видел эти деревья, братья. Высота дерева достигает 150 и больше метров в высоту. Толщина ствола может достигать до 10 метров, толщина ствола. Я видел спиленное дерево, спиленное еще в конце 19 века. И так оно лежит, вот это 150 метров, да. Пенек, на пеньке устроили танцплощадку, а внутри дерева сделали кафе. Но я к чему рассказываю, братья, что когда дерево 150 метров стоит, вы представляете, как громадная какая нагрузка на него? И оно стоит. Корневая система этого дерева в глубину уходит на такую же, сколько само на 150 метров в глубину. Корневая система. И стоит, и ветер, и буря, и ничего не поколеблет. Ничего. Такой должна быть наша христианская жизнь. Бывшие утверждены и укоренены в нашем вероучении. Поэтому написано, что мудрость проповедуем, Божию премудрость, между совершенными. Да, младенцы этого не поймут. Написано, вас нужно питать молоком. Но если церковь постоянно молоком питается, неправильно, братья. Для кого-то нужно молоко, а для кого-то и твердая пища. Поэтому это очень важно, чтобы в нашем проповеди это тоже имело место. Ну, я уже почти подошел, братья. Но поскольку я в конце, я говорил, что немножко, о чем проповедовать нельзя. Я только одну мысль хочу сказать. Ну, одну я уже сказал, что нельзя проповедовать. Это басни нельзя проповедовать. А еще нельзя проповедовать себя. Павел пишет, мы не себя проповедуем. Нельзя проповедовать себя. К сожалению, братья, такое бывает. Когда человек проповедует, и всем понятно, что он себя проповедует. Где он ездил, как говорил. Или даже, знаете, вот рассказывает проповедник, что вот мы там были, мы проповедовали, и грешники каялись. А я уже сижу и жду, когда же он скажет, что каялись именно от его проповеди. И смотрю, не сказал, думаю, надо же, даже не, а не все сказал. Все подошло, что он обязательно сказал, что я вот как сказал, и грешники. Братья, апостол Павел, посмотрите, он был скромный человек. Он пишет, мы не себя проповедуем. Если бы себя захотел, сумел бы, но он никогда не проповедовал себя. Премудрость Божию проповедовал, Христа распятого проповедовал. Проповедовал учение о Царстве Божьем, но не проповедовал себя. Я один пример слышал, сначала от Скорнякова, потом от Чухонцева. Ну, я верю, что пример правдивый. Один брат сказал проповедь, ну и хорошо получилось. Братья, вообще мы замечаем, да? Бывает сказал, и сам чувствуешь, что получилось хорошо. А бывает сказал на коленях, Господи, прости меня, грешник. Вот, ну, так слабо подготовился, или думал, что хорошо скажу, вроде хорошо подготовился. А Бог бывает нас тоже посрамляет. Хоть думал, хорошо получилось, хуже некуда. И вот и получилось у него хорошо. И вот он спускается, а там где-то его товарищ сидит. Он его по затылку бьет, говорит, вот так надо проповедовать. Вот. Но это уже когда, братья, тщеславие и гордость, она через край. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья. Вот мы сегодня рассмотрели, кто может проповедовать и что мы должны проповедовать. И пусть нас Бог утвердит. вот в нашем служении, чтобы оно было успешным, потому что закончится наша жизнь. Все равно закончится у кого-то раньше, у кого-то позже. И мы предстанем на суд Христов. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И будем давать отчет, как мы проповедовали и что мы проповедовали. И с какими плодами мы предстанем пред его лицом. Мне очень сильно нравится в книге «Песни песней» написано: «И у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые». А помните, как дальше, да? «Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный, наш труд для него». И написано: «Все от него им и к нему, и к нему. Пусть нас Господь благословит и укрепит и утвердит нас. Аминь». Теперь вопросы и ответы, а потом уже в конце молиться будем. Хотел, братья, вы можете сами доработать. У вас же библейские курсы проходят когда-нибудь? Вот как будут следующие библейские курсы? Ну, мое вам пожелание такое. Мы рассмотрели, кто может проповедовать и что мы должны проповедовать. А третья мысль, вы проработаете сами на ваших курсах, как мы должны проповедовать. И место Писания я вам только скажу. Павел, я не помню, только или силой, кажется, силой. Они пришли в Иконию и вошли в синагогу иудейскую, написано, и проповедовали так, что уверовало великое множество людей, иудеев и еленов. Проповедовали так, что уверовали. Вот как они проповедовали? Вот постарайтесь вот найти тексты Писания, как мы должны проповедовать. Я верю, Бог поможет, и будет у вас интересная тема, и будет назидание для всех нас. Аминь.